Трифузис потянул на себя ручной тормоз и распахнул дверцу машины. Впрочем, это всего лишь несносное педантство. Кто, пребывая в здравом уме, говорит «это они»? Никто. Ну так что же? Будешь сидеть в машине или вылезешь наружу и послушаешь, как я упражняюсь в люксембургском? Они снесли подносы с булочками и чаем к столику у окна. Двое из БМВ сидели на другом конце кафе в отделении для некурящих. «Заговаривать с ними не стоит», — сказал Трифузис. «Однако приятно знать, что они здесь. Кто они?» «Они зовутся Нэнси и Саймон Хескет Харви. Один мой давний друг любезно предоставил их нам, компаньоны». «Значит, они на нашей стороне». Трифузис не ответил. На миг задумавшись о чем-то, он вверх-вниз подергивал в своем стакане пакетик с заваркой. «После войны», — наконец вымолвил он, — «у Хэмфри Биффина Эллен Сорел Камерон, математика по имени Белла Сабо, и у меня появилась идея». «Наконец-то», — произнес Адриан, — «вот она правда». «Это уж ты сам решишь. Мы вместе работали над Энигмой и проникались все большим интересом, каждый по-своему, к возможностям языка и машин». Белла очень хорошо сознавал, что в Британии и Америке уже открылся путь к тому, что ныне именуется вычислительной техникой, и что рано или поздно появится возможность лингвистического программирования цифровых машин. Работа Тьюринга в Блэчли показала, что старая, созданная еще Холлерином, система перфокарт скоро отойдет в прошлое. Точнее, Холлеритом. Система хранения данных на перфокартах была создана в 1890 году американцем Германом Холлеритом, 1860-1929, основавшим, в частности, компанию по производству счетных машинок, которая обратилась затем в IBM. За алгоритмическими математическими языками низкого уровня последуют интеллектуальные модульные языки уровня более высокого, а те в конечном счете приведут к созданию эвристических машин. Эвристических? Способных учиться на собственных промахах, действующих подобно людям методом проб и ошибок. Мой интерес ко всему этому был не математическим и не так чтобы социальным. Меня не пугало, что машины станут умнее людей, что они в каком-то смысле возьмут верх. Однако я очень интересовался разработкой новых языков. Вследствие того, что все существующие ты уже выучил и боялся заскучать. Очаровательное преувеличение. После войны Белла вернулся в Венгрию. Хэмфри, как тебе известно, женился на леди Эллен и стал школьным учителем, а я остался в Кембридже. Однако мы продолжали работать, когда представлялась такая возможность над нашей идеей языка высокого уровня, на котором смогут изъясняться и машины, и люди. Наша мечта заключалась, видишь ли, в том, чтобы создать международный язык наподобие эсперанто, который был бы одновременно и лингва франка, термин, обозначающий смешанный язык, который возникнет в местностях со смешанным населением, общение человека и машины. Однако идеальное решение состояло бы, наверное, в том, чтобы научить машину говорить по-английски. Ну, весьма и весьма опасаюсь, что именно это и произойдет. Мы не могли, конечно, предугадать появление микропроцессора, или, возможно, мне следовало сказать, нам не хватило воображения, чтобы предсказать его появление. Стоимость вычислений каждые 10 лет уменьшалась в миллион раз. Просто изумительно. Это означает, что теперь ты можешь за 1 фунт купить средства обработки данных, которые в 71-м обошлись бы тебе в 1 000 000 фунтов. Разве это плохо? Чудесно. Попросту чудесно. Однако мне от этого проку мало. Сейчас в компьютерах работают дюжины языков. COBOL, FORT, C, LISP, SUPER LISP, FORTRAN, BASIC, PASCAL. Еще десятки жалких уродов. Теперь и вот появился Вавилон. Он еще покажет себя, как только стоимость вычислений снова понизится. К концу столетия мы получим компьютеры, распознающие уже существующие человеческие языки. Так в чем проблема? О, никакой проблемы не существует. Решительно никакой. Мы потратили 30 лет, ковыряясь в том, что оказалось пустой породой. Только и всего. Тут нет ничего особенного. Жизнь в науке, как говорится. Я рассказываю об этом, чтобы ты лучше представил себе мои отношения с Сабо. Мы с ним поддерживали связь, понимаешь? Он из Будапешта, я из Кембриджа. Адриан сказал, что понимает. Пару лет назад Сабо сделал занятное открытие. За прошедшие годы его интересы все больше смещались с чистой математики в сторону электроники, акустической техники и разного рода иных вспомогательных дисциплин. Венгры очень сильны по этой части. Тот разноцветный кубик, с которым все теперь играют, он ведь тоже венгерский. Полагаю, возможность говорить на языке, понятном очень немногим, и делает мадьяр такими экспертами по числам, формам и размерностям. Сейчас имеется даже венгерский математик, который приблизился к достижению того, что некогда считалось абсолютно невозможным. Он стоит на пороге решения задачи о квадратуре круга. Или это называется круглатурой квадрата? В общем, одной из них.